Глава 18. Тина. Впервые за лето Тина и Виктор выбрались в ресторан, поесть не дома. Тина хотела пойти в какое-нибудь модное местечко с летней террасой в огоньках или растениями в горшках по всему залу, с папоротниками и монстрами. Тина бы взяла какой-нибудь бургер с трюфельным соусом, изысканный такой бургер, не фастфуд, а высокая кухня. Виктору бы и самому понравилось наверняка. Но Виктор ее не спросил, и таких мест он не знал. В итоге они сидят в ресторане с гардеробом и белыми скатертями. Им подали разные меню. В ее меню нет цен. Все цены указаны только в мужском. Тину это возмутило. Она хотела что-то сказать, но остановилась. Все правильно, платит не она. Виктор заказал Тине салат с индейкой, хочет напичкать ее витаминами. Себе взял стейк. Сейчас сидит и разрезает нежное, кроваво-красное мясо. Тине нож принести забыли. Или приборы здесь, как и меню, тоже делятся на женские и мужские. А может быть, Виктор сказал официанту не давать ей нож, а то снова будет травма. Тина с трудом заталкивает в рот огромный хрустящий лист салата. В уголках губ остаются следы белого соуса. Она вытирает накрашенные красной помадой губы. В сумке у нее лежит маска кицуне. На удачу. Тина думает, что все это благодаря кицуне сексу. После него Виктор был с ней целую неделю. Ночевал на ее диван-кровати, бегал по ее северной долине, готовил на ее кухне, работал у нее за барной стойкой. Иногда уезжал по делам. Тина опасалась, что он не вернется, но он каждый раз возвращался. Пару раз ходили вместе за продуктами, будто семейная пара. Тина везла тележку, продукты выбирал Виктор. Тина боялась проявить инициативу, боялась даже посмотреть в сторону замороженной картошки фри и шоколада. Но все равно ей это нравилось. Никогда в жизни она не набирала столько продуктов. Она ходила в магазин часто и брала понемногу. Только то, что хотелось в тот момент. Виктор же планировал их ужины, обеды и завтраки. Брал рыбу, крупы, овощи, зелень, фрукты, йогурты, мюсли и вино. Целую неделю все было слишком хорошо, и Тина стала ждать чего-то плохого. Она знала, что только хорошо не бывает. Поэтому, когда он пригласил ее в ресторан, она поняла — вот оно, подползает. И взяла с собой маску кицуне. Некоторые психиатры выделяют икоту как отдельную болезнь. Синдром одержимости икотой, говорит она. Это просто название. Сути оно не меняет. Для меня не так важны медицинские термины, как важна культурная составляющая. Твоя японская лисица только укрепляет мое исследование, а не наоборот. Кликушество распространено давно и повсеместно. Но что делает икоту икотой? Икота в первую очередь связана с суевериями, язычеством, политеизмом, не с православием. Этим она отличается от кликушества. В кликуш вселяется бес, изгоняет его священник через обряд экзорцизма. В икотниц вселяется мифическое демоническое существо, изгоняют его ворожихи народными средствами и заговорами. При этом некоторые описывают икоту как чертика. Говорят, что икота запрещает им молиться, в церковь ходить не разрешает. По мне так. Ты либо веришь в Бога, либо в икоту. Либо религия, либо суеверие. Определись. Иначе ты сам себе противоречишь. Я считаю, все сложнее. Мир не черно-белый. Тут все просто. А ты во что-нибудь веришь? Хранишь у себя в кошельке доллар, стучишь по дереву? Нет. Как исследователю мифов, мне это интересно. Как человеку рациональному, мне это кажется глупым. Поэтому я не пытаюсь заглянуть в голову суеверным людям. А я пытаюсь. Хочу понять, как икота стала икотой. Ты идешь дальше, чем филолог. Но такая междисциплинарность понравится комиссии. Я не ради комиссии. А ты сама-то что думаешь про икоту? Это итог того, что когда-либо происходило на Пиниге, особенно с женщинами. Их реакция на тяжелую жизнь. С тех пор, как Тина прочитала статью японской исследовательницы про кицуне Цуки, она занялась изучением суры и даже начала писать собственную статью. Из-за эпидемии икоты она выбрала именно это село. Оно находится между двумя реками — Сура и Пинига. Вокруг Суры сплошь луга. Раньше, когда весной реки выходили из берегов и луга уходили под воду, село выглядело одиноким островом в океане. До прихода новгородцев в тех местах жили финно-угорские народы — вепсы, коми, ненцы. Всех их новгородцы называли одним словом — чуть. А пренебрежительно — идолопоклонниками, потому что поклонялась чуть языческим богам. Чуть оставалась на Пиниге и после заселения земель новгородцами. Тогда началось смешение языческой веры с христианской. Даже священник Русской Православной Церкви Иоанн Кронштадтский, самый известный уроженец Суры, не смог побороть язычество на своей малой родине. Пока строили Сурский Иоанновский женский монастырь, совсем рядом процветал языческий культ. В сосновом бору недалеко от Суры староверы вырезали идолов из пней и проводили обряды. И это все на рубеже XIX и XX веков. А потом пришла советская власть. Сурский Иоанновский женский монастырь был ликвидирован, в здании устроили клуб, показывали там кино. Никольский храм разобрали на кирпичи, сняли все купола. Восстанавливать Сурскую обитель стали только в конце 90-х. Но как христианству не удалось вытеснить язычество, так и советскому атеизму не удалось вытеснить веру. Большинство монахинь были арестованы, но те, кому удалось избежать этого, продолжали прятать у себя иконы и молиться. А одна из монахинь даже отпевала покойников и крестила детей вместо священника. Язычество, православие, советский атеизм — как все это уместить в одной статье? Тина пыталась сплести из этих ниточек один стройный узор. Некрасивый, скорее даже уродливый узор из узелков гонений, узелков арестов, узелков ненависти. А как это умещается в коллективной памяти жителей одного небольшого села? Неудивительно, что они верили не только в Бога, но и в языческих духов леса, воды и дома, в нечистую силу, порчу, колдунов, в языческую икоту. После ресторана Тина с Виктором идут на показ какого-то японского ужастика. Выбирал Виктор, Тине было все равно. В фильме героине везде мерещится черная вода. Тине мерещится, что Виктор хочет сказать ей что-то важное, но молчит. Затем решают в баре выпить по коктейлю. Тина берет голубой неоновый коктейль, он светится, как планктон ночью на пляжах Калифорнии. Биолюминесценция. Так это называется. Виктор берет что-то скучное, цвета коры дуба, солидное, как кожаный диван, но с долькой лимона. «Как нам вести себя в сентябре?» — спрашивает Тина. «Как обычно. К чему вопрос?» «Весной ты у нас ничего не вел. В новом семестре будешь». «Давай сначала доживем», — говорит он. «Может, еще по коктейлю?» «Нет, хватит. Поедем к тебе». Тина не уверена, что до сентября они доживут. Ей все больше кажется, что нет. В этом Тина винит себя, свой невроз по поводу исследования, жару и свою маленькую квартиру. Но больше она ничего не может ему предложить. Невысказанная заходит с ними в квартиру, садится на диван-кровать большим отвратительным монстром. Становится тесно, становится жарко. Тина открывает окно. Она боится смотреть на диван-кровать, предпочитает не замечать. Суетится, хочет сделать комнату уютнее, романтичнее, зажигает свечи, расставляет их на барной стойке. Виктор не спешит раздеваться, наблюдает за Тиной. У него звонит телефон, говорит, надо ответить, выходит из квартиры в общий коридор. Неприятное чувство, как комок икоты, поселяется в Тине и начинает расти. Блуждает по телу, делает больно. Она хочет что-то предпринять, цепляется за последнюю надежду, секретное оружие, запрещенный прием. бежит к шкафу, достает кимоно, вынимает маску кицуны из сумки и перевоплощается. Знает, что это сработает уже не так, как в первый раз, но, может быть, сработает. Виктор возвращается, хочет что-то сказать. Она набрасывается на него дикой лисицей, начинает целовать, кусать. Толкает его на диван-кровать, но он не поддается, останавливает ее и ее поцелуи. «Хочу кое-что сказать», — говорит он. «Не сработало», — понимает она. Звонил знакомый. «Что за знакомый?» «Друг жены изначально, теперь наш общий друг. Вместе парами ездили в Тай». «Ах, Тай». Тина обращает внимание, как упоминание жены пускает трещинки в их с Виктором чем-то там. Отношениях, как она думала. Но скорее, просто мимолетном романе. «Жена возвращается», — говорит он. «Уже завтра прилетает. Надо встретить». «Жена возвращается. Надо встретить». «Понятно», — говорит она и отходит от него. «Хочет спрятаться, заползти в нору». Она заходит за барную стойку, пытается выстроить между ними барьер. И Кота подступает к горлу большим комком, мешает дышать. Горло дерет, царапает. Тина начинает кашлять. Комок закрывает собой все горло. Она кашляет, вздыхает с хрипом. Давно такого не было. Через узкие глаза лисьей маски и собственные слезы Тина видит плохо. Она хватается за стол рядом со свечой. Кимоно загорается. Синтетическая ткань не вспыхивает, плавится и даже не пахнет, поэтому Тина замечает не сразу. Ей обжигает кожу. Она вздрагивает, не успевает поднять шум, Виктор уже сдергивает с нее кимоно. Она сует горячую руку под холодную воду. Боль в руке собирает разбитую на осколки Тину воедино. Вся она концентрируется в руке. Никакой опасности пожара не происходит. Остается только ожог. Показать врачу Тина отказывается. Виктор заматывает ей руку мокрой тканью. Она просит его заняться с ней любовью. Он соглашается, просит не снимать маску. Тина пытается представить их со стороны. Хочет выглядеть красивой в своей фантазии, но в голову лезут только пошлые картинки с девушками в образах лисиц. Тина видит свои полные ляжки, как у них. Ей стыдно, противно от самой себя. Слезы текут по вискам на подушку, Виктор не замечает их под маской. Спят вместе, но плохо. Она из-за руки, он из-за жены. Утром он уходит, обещает, что позвонит. Но больше не звонит. Наверняка думает, что с ней одни неприятности, сплошные травмы. Маску Тина сует под диван-кровать, чтобы не видеть пустые глаза. Кимоно куда-то делось. Наверное, Виктор выбросил, когда уходил. Ноготь быстро отрастает, рука заживает медленно. Заканчивается июнь. Заканчиваются деньги. Заканчивается Тина. Звонит Виктору сама. Сначала по несколько раз на дню. Потом реже. И в конце концов перестает звонить, но пишет. Пишет, что готова быть любовницей, пусть только приходит. Она ни на что не претендует. Пишет, что он может делать с ней, что хочет, а она будет его лучшей аспиранткой, будет помогать с его исследованием, если нужно. Он не отвечает. Во второй половине июля Тина замолкает сама. Думает, если будет хорошей девочкой, то Виктор сам соскучится и придет. Но он так и не приходит. Тина устает прислушиваться к ходу лифта, мерит шагами квартиру-студию. Отправляет ему единственную фотографию, где они вместе. Селфи на общем балконе ее дома. Изображение нечеткое. Поздний вечер. Позади них расплывчатые кружочки огней за мутным заляпанным окном. Камера плохо сфокусирована. Видны темные волосы Тины, закрывающие ее лицо в профиль, дым от сигареты Виктора, его рука и подбородок. Тине тогда влетело. Виктор сказал удалить фото, но не проконтролировал ее. А она и не удалила, на всякий случай еще отправила себе на облако. Тина пишет, что нашла его жену в соцсетях и собирается скинуть ей это фото. Виктор отвечает: «Не дури и не зли меня. Повзрослей и имей терпение». Фотографию отправлять Тина, конечно, не собиралась. Не такой она человек, хоть уже и сомневается в том, какой она человек. Она ведь уже стала той, кто шантажирует своего женатого любовника. Потом она еще присылает ему фото, как пьет вино, как ест в постели жирную сырную пиццу. Думает, он ответит что-то милое, игривое, напишет, что он к ней приедет и накормит нормальной едой. А он отвечает блюющим смайликом. Еще присылает фото с задранной футболкой. Фото, где она без футболки, закрывает соски одной рукой, прижав грудь так, чтобы она казалась больше. На эти фото он не отвечает ничего. В начале августа Тина извиняется за все присланные фото и снова замолкает. Она анализирует, что делала не так, что говорила не так. Ей становится стыдно за многие свои поступки и слова. «Надо меняться», — решает она. Идет в салон прямо в своем доме и подстригает каре. Начинает больше работать. Диссертация снова сдвигается с места. Тина пытается наладить какую-то рутину. Утром просыпается в 12. Кто-то скажет, что днем. Берет заказы на бирже, пишет до 2-3, потом только завтракает бутербродами с сыром. В 4 часа снова садится за работу. В 8 вечера выходит прогуляться по Северной долине или в продуктовый. В 9 ужинает чем-то безвкусным. Она не знает, чем ей питаться. Виктор не ленился готовить и придумывал кучу разных блюд. Тина не способна на такие подвиги, поэтому возвращается к макаронам, рису, гречи. Только солит, но все время забывает, сколько точно надо солить, поэтому на всякий случай солит немного. И все ей кажется пресным. После ужина наливает чай, иногда кофе, и садится за диссертацию. Ложится спать в 4-5 утра. В таком режиме она заканчивает статью про Суру и отправляет ее в какой-то журнал из списка Виктора. В конце августа Тину зовут на вечеринку. Одногруппница приглашает к себе отметить начало последнего курса. Тина удивляется, что другие люди еще существуют, что она еще существует для других людей. Тина знает, что ее группа иногда собирается. Все они знакомы еще по бакалавриату и магистратуре. Но ее никогда не звали, и странно, что на этот раз вспомнили о ней. Может быть, откуда-то узнали о них с Виктором, решили, что она интереснее, чем они думали. Тина соглашается, потому что отказывать она не умеет и почти никогда никому не отказывает. Собираются в большой квартире на Беговой. Новая станция метро, Тина здесь никогда не была. Ветер с залива толкает Тину в спину от самого метро до дома ее одногруппницы. Лахта сверкает огнями. По ночам снова темнеет. Лето заканчивается. Тина входит, здороваются с ней сухо. Она садится на краешек дивана из серой рогожки. Комнату освещает экран большого телевизора на стене. Готовится петь караоке или включать музыку вместе с клипами. Тина ждет, когда уже начнутся песни и танцы, потому что слишком неловко сидеть и смотреть, как другие разговаривают. Она боится, что ее спросят, почему ты все время молчишь. Поэтому она начинает напиваться, чтобы чем-то заняться. Тина перебирается на пол. Боится, что кто-то заметит, что она хочет быть незаметной. На кухне курят кальян, на балконе сигареты, в комнате какие-то электронные штуки. Тина точно не знает, как они называются. Включают умные лампы, которые меняют цвет с красного на синий. Кажется, будто полиция окружила здание, но всем нравится. Наконец начинают танцевать. Тина возвращается с кухни с новым стаканом вина, протискивается через танцующих, снова опускается на пол. Рядом садится одногруппник, Вадим. «Чего не танцуешь?» «Не хочу». «Мне нравится твое кимоно и твоя новая прическа». Тина надела футболку, джинсы и кимоно. Ничего нарядного она у себя не нашла, поэтому заказала почти такое же кимоно, как то, которое сожгла. Ей нравилось, как она в нем выглядела. А еще оно напоминало о Викторе. Спасибо. Ты пишешь у Балдина? Ага. И как оно? Тина ёрзает, делает несколько быстрых глотков. Нормально, а что? Слышал, он абьюзит своих аспирантов. В каком смысле? Тина испуганно смотрит на Вадима. Звонит по ночам. А, нет, мне он не звонит. Правда встает комом в горле. Тина делает еще один большой глоток вина. Ком падает в пустой желудок, в пустоту. Она смотрит на танцующих и пытается угадать, кому из них звонит Виктор. Вадим приносит Тине новый стакан вина, снова садится рядом, только ближе, касается плечом ее плеча. «Есть уже публикации?» — спрашивает он. Только сейчас Тина вспоминает, что ее вторую статью недавно приняли на публикацию, но Виктору она об этом не написала, да и сама ничего не почувствовала, когда увидела письмо секретаря из крутого журнала. «Да, вторая готовится». «Будешь в этом году защищаться?» «Если успею опубликовать третью». «У меня две уже вышли. Тоже думаю в этом защищать». «Круто». «Ты неразговорчивая, но я рад, что ты пришла», — говорит он и толкает ее плечо своим. Тина старается улыбнуться, но получается только поджать губы. Они болтают о чем-то еще, в основном говорит Вадим, а Тина пьет. Вадим кладет голову ей на плечо, дышит ей в шею, касается языком мочки ее уха, поворачивает ее голову к себе и целует в губы. Тина так и сидит боком, припав спиной к стене, почти не шевелится. Держит стакан в одной руке, другой рукой опирается о пол. Вадим разворачивается к ней всем телом, гладит ее под кимоно, залезает под футболку. Грубо сжимает голую кожу, хватается за жир на ее бедрах, кусает ее губы. Так Вадим показывает, что хочет ее. Он перестает ощупывать Тину и опускает ее на пол. Рядом топчутся в танце чьи-то ноги. Тина видит, что у одной из ее одногруппниц провались колготки. Стрелка от пятки едет вверх, уползает под длинную юбку. Тина вспоминает японскую девушку и лисицу. Как лапы лисицы давили ей грудь, так же Вадим теперь сдавливает грудь Тины, так же наваливается его тяжелое тело на ее, прижимает к полу так, что трудно дышать. Тина хочет позвонить Виктору, попросить, чтобы он забрал ее, чтобы он расцеловал искусанные губы и грудь в следах от чужих лап. Вдруг Тина слышит лай лисицы и яростно отталкивает эту лисицу прочь. Тина резко приподнимается на локтях и оглядывается. На нее странно, настороженно смотрят лица, знакомые и незнакомые. Никакой лисицы нет. Только Вадим сидит рядом с поднятыми вверх руками, будто сдается. Тина понимает, что это была всего лишь песня, глупая старая песня, в клипе которой танцуют лисы в лесу. Тина выходит в коридор и звонит Виктору. Руки трясутся, голос дрожит. Всего через полчаса он приезжает, потому что живет недалеко от беговой. Виктор видит ее красные губы, потекшую тушь, новое кимоно и злится. Тину тошнит. Приходится даже один раз остановиться, чтобы ее вырвало на тротуар. Вспоминается Великий Новгород. Тина надеется, что только ей. Когда приезжают на Парнас, она молит его зайти. Но он говорит, чтобы больше не звонила, не просила, разгребала свои проблемы сама. «Но это и твои проблемы!» — кричит она. «Правильно. Ты — моя проблема», — говорит он, а она рыдает. «Скорее бы ты выпустилась», — добавляет он и уезжает. Дома Тина комкает кимоно и кидает его под кровать. Видит там маску кицуны, достает ее и сует пальцы в пустые глазницы. Открывает окно, хочет выкинуть маску, но не решается. Думает бросить в урну. Но вместо этого надевает ее и ложится. Так и засыпает. И с утра на лице вмятины от маски. Голова болит от того, что ленточка стягивала ее всю ночь. И от выпитого тоже. Из кисточек на маске повылезали красные нитки и валяются теперь на простыне, будто кровь тряпичной куклы. Тина кидает маску обратно под кровать, снова ложится. Так лежит до сентября. А потом понимает, все, что у нее сейчас есть, это диссертация и съемная квартира. Обе они зависят от Виктора, поэтому надо возвращать их себе. Надо работать, надо писать. Тина открывает свою диссертацию и читает последний абзац. Считается, что с икотой покончено. Священник Сурского прихода заявил на конференции в медицинском институте в Архангельске, что он никогда не сталкивался с икотой.